Давая этот шанс, Сталин, однако, о старых грехах не забывал. Говоря о делах сталинградских, припомнил, например, Еременко, его неудачи на Брянском фронте. Сталин знал, что Жуков в стремлении выполнить приказ был способен прибегать и к крайним мерам. По инициативе и предложению Сталина летом 1942 года было решено провести ряд наступательных операций на западном и северо-западном направлениях с целью упрочить положение советских войск под Ленинградом и Ржевом. Операции начались. Западным фронтом тогда командовал Жуков. Во время прорыва 31-й и 20-й армиями немецкой обороны он отдал приказ, которым впоследствии не мог гордиться и даже вспоминать. Я приведу один фрагмент из письменного доклада Сталина, в котором Жуков обстоятельно сообщал о ходе операции и ее результате. Для предупреждения отставания отдельных подразделений и для борьбы с трусами и паникерами за каждым атакующим батальоном первого эшелона на танки следовали особо назначенные военными советами армии командиры. В итоге всех предпринятых мер войска 31-й и 20-й армий успешно прорвали оборону противника. Жуков, Булганин, 7 августа 1942 года. Жуков был главным действующим лицом в обороне Москвы и разгроме фашистских войск на подступах к столице. Историческая справедливость требовала, чтобы человек, защитивший столицу Отечества, принял непосредственное участие во взятии столицы вражеской. Сталин пошел на рокировку, поменяв Жукова и Рокоссовского местами. Жуков стал командующим Первым Белорусским фронтом, а Рокоссовский — Вторым Белорусским. Жуков почти на память помнил тот приказ, который он получил из Ставки, где войскам Первого Белорусского фронта предписывалось овладеть Берлином. Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: первое, подготовить и провести наступательную операцию с целью овладеть столицей Германии, городом Берлин, и не позднее 12-15 дня операции выйти на реку Эльба. Второе, главный удар нанести с плацдарма на реке Одер, западнее Кюстрин, силами 4 общевойсковых армий и 2 танковых армий. На участок прорыва привлечь 5-6 артиллерийских дивизий прорыва, создав плотность не менее 250 стволов от 76 мм и выше на 1 км прорыва. Третье. Для обеспечения главной группировки фронта с севера и юга нанести 2 вспомогательных удара силами 2 армий каждой. Восьмое. Начало операции согласно полученных вами лично указаний. Ставка Верховного Главнокомандования. Сталин, Антонов. 2 апреля 1945 года. Номер 11059. Сталин пристально следил за операцией, после которой на него был возложен венок триумфатора. Он почти не вмешивался в оперативные вопросы, предоставив это Жукову и Антонову. Но утренние и вечерние доклады начинались с сообщения о том, как идет подготовка, а затем и ход берлинской операции. Жуков сообщал, что гитлеровцы практически прекратили сопротивление на Западе и ожесточенно бьются за каждый дом на Востоке. Сталин прореагировал в свойственном ему духе жестко, бескомпромиссно, решительно телеграммой Жукову, командующему войсками Первого Белорусского фронта. Получил вашу шифровку с изложением показания немецкого пленного насчет того, чтобы не уступать русским и биться до последнего человека, если даже американские войска подойдут к ним в тыл. Не обращайте внимания на показания пленного немца. Гитлер плетет паутину в районе Берлина, чтобы вызвать разногласия между русскими и союзниками. Эту паутину нужно разрубить путем взятия Берлина советскими войсками. Рубите немцев без пощады, и скоро будете в Берлине. И Сталин, 17 апреля 1945 года, 17 часов 50 минут. Сталин с напряжением следил за сражением в Берлине. Его крайне интересовал вопрос о пленении Гитлера. Для полноты триумфа ему не хватало теперь лишь одного — взять живым фашистского фюрера и судить его международным трибуналом. И хотя Жуков сообщал, что бои идут в Рейхстаге на подступах к имперской канцелярии, желанного сообщения не было. Наконец, 2 мая вечером пришла шифровка. Товарищу Сталину. Докладываю копию приказа командующего обороной Берлина генерала Вейдлинга о прекращении сопротивления немецкими войсками в Берлине.